Шарль Бодлер. Пропасть. Паскаль носил в душе водоворот без дна. Все пропасть алчная, слова, мечты, желания. Мне тайну ужаса открыла тишина, и холодею я от черного сознанья. Вверху, внизу, везде бездонность, глубина. Пространство страшное с отравою молчанья. Во тьме моих ночей встает уродство сна многообразного. Кошмар без окончанья. Мне чудится, что ночь — зияющий провал, и кто в нее вступил, тот схвачен темнотою. Сквозь каждое окно бездонность предо мною. Мой дух с восторгом бы в ничтожестве пропал, чтоб тьмой бесчувствия закрыть свои терзанья. А никогда не быть вне чисел, вне созданья. Соответствие. Природа дивный храм, где ряд живых колонн о чем-то шепчет нам невнятными словами. Лес темный символов знакомыми очами на проходящего глядит со всех сторон. Как людных городов созвучные раскаты сливаются вдали в один неясный гром, там в единении находится живом все тоны на земле, цветы и ароматы. Есть много запахов, здоровых, молодых, как тело детское, как звуки флейты нежных, зеленых, как луга. И много есть иных, нахально блещущих, развратных и мятежных. Там мускус, фимиам, пачули и бензой поют экстазы чувств и добрых сил прибой.